На почте сообщили, идет борт. А встречать самолет давно стала традицией для тех, кому в этот момент не было другого дела. Самолет вынырнул из-за сопки, взял курс в сторону океана. Там развернулся и пошел на снижение. На льду лагуны была большая площадка, обозначенная бочками с флажками и факелами, посадочная полоса. Рядом на берегу, на территории полярной станции, мачта с полосатой колбасой для определения ветра. Сейчас колбаса висела, было тихо. Аннушка легко заскользила, понеслась на берег к мачте, там развернулась и стала. Первыми ринулись к ней дети, за ними собаки. Они наперегонки с визгом и криком скатывались к самолету по снегу прямо с высокого обрывистого берега. Акулов тоже вышел встречать самолет. Издали он видел, что Машкин уже там. Вот он горячо обнимается с приезжим, пожимает руку второму, о чем-то толкует с летчиком, помогает сгружать багаж. Приезжих немного. Основная загрузка в адрес торгконторы. А это всегда радует. Будут новинки в магазине. Акулов стоял в стороне, смотрел на суету, не торопился знакомиться. Знал, что все приезжие так или иначе придут к ним отмечать бумаги или по другим своим делам. Машкин и с ним двое приезжих оттащили в сторону и свалили кучей часть багажа, взяв оттуда с собой только по рюкзаку, и пошли к поселку. «К себе их Антон повел», — смекнул Акулов. «На чай. Правильно». Топот ног на крыльце и возня в коридоре насторожили Ноэ. Она накинула платок и распахнула дверь. «Ну, Нюрка, принимай гостей!» — радостно с порога закричал Машкин. Ноэ улыбнулась, посторонилась, и мужчины ввалились в дом. «Узнаешь?» Ноэ мельком, но цепко окинула взглядом приезжих, улыбнулась, кивнула. «Здравствуй, Нюр!» — протянул руку Чернов. «Здоров, красавица!» — пробасил его спутник, но руки не протянул, а продолжал степенно, не торопясь, освобождаться от зимних доспехов. Шапку он положил на вешалку, кожух пристроил в угол, на пол рядом с рюкзаком. Туда же аккуратно сложил меховую поддевку без рукавку, сбросил громадные подшитые валенки и в меховых носках-чижах мягко протопал через кухню в комнату. Был он небольшого роста, широк в плечах, под свитером угадывали железные мускулы. Никто никогда не дал бы ему его 60, если бы не блестящая, совсем без единого волоска голова и коричневое морщинистое лицо, навсегда обветренное и задубелое. Из-за этих морщин казалось, будто он всегда улыбается. А когда он улыбался, становились видны сразу его небесной голубизны лучистые детские глаза и во рту ни единой щербинки, зубы ровные и белые, как лед, на зависть любому 30-летнему. Зверолов Игнатич нездешний, таежный человек. Он промышлял рысь и уссурийского тигра. Пресса была к нему щедра и ласкова. Два фильма о нем сняли. Но он был к славе равнодушен, потому что дело свое любил и другого не знал. Сюда, на остров, его командируют уже в третий раз на отлов медвежа для зоопарка страны и для зарубежных. Летом он тоже бывает тут, отлавливает моржат. Закончив дело, снова улетает в свою тайгу. Помнят его на острове, любят. Вот и Ноя сразу узнала —